Глава пятая. Вероника смотрела на меня так, словно видела впервые в жизни, или словно просыпалась от долгого тяжелого сна, в котором все было неправильным, искаженным, вывернутым наизнанку. Ее глаза, огромные и мокрые от слез, часто-часто моргали, как у человека, который выходит из темного подвала на яркий солнечный свет и не может привыкнуть к этому свету и не может поверить, что темнота закончилась. Лицо ее менялось прямо на моих глазах. Это было похоже на таяние льда, медленное, постепенное, но неотвратимое. Гнев уходил первым, за ним ушел страх, тот, который заставлял ее шарахаться от меня, как от чумного. Остались только растерянность и что-то похожее на узнавание, словно она наконец-то увидела меня настоящего, а не того монстра, которого ей рисовал паразит. «Фырк», — мысленно сказал я, не отрывая взгляда от ее лица, — «быстро, проверь ее голову, что там с этой дрянью?» Бурундук метнулся к ней. Секунда, две, три, и он вынырнул обратно, и в его мысленном голосе звучало что-то похожее на изумление. «Двуногий, оно стало меньше, реально меньше, я не вру. Свечение сжалось, потускнело, как будто кто-то убавил яркость на лампочке. Твои слова, они его ослабили. Не знаю как, не спрашивай меня, но это работает». Значит, я был прав. Сильный, искренний, эмоциональный всплеск может пробить эту магическую дрянь. Может пробиться через все ее защитные слои и достучаться до настоящего человека внутри. Это действительно дилетантская работа, как говорил Серебряный. Профессионал сделал бы конструкцию, устойчивую к такому воздействию. А этот паразит оказался уязвим к самому простому, к самому человеческому оружию — к любви. «Знаю, звучит пафосно, но факт остается фактом. Три слова «я тебя люблю» сделали то, что не смог сделать мой ментальный пинцет». Вероника издала тихий звук, что-то среднее между всхлипом и стоном, и вдруг подалась вперед, обхватив меня руками, уткнулась лицом мне в грудь. Ее тело било мелкая дрожь, как у человека, которого только что вытащили из ледяной воды, и я чувствовал, как ее слезы просачиваются сквозь ткань моей рубашки, теплые и мокрые. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она, и голос ее был таким тихим, что я едва расслышал его сквозь весь тот хаос, который продолжал бушевать вокруг нас. «Илья, я... Что со мной было? Последние дни как в тумане в каком-то. Как будто я смотрела на свою жизнь со стороны и не могла ничего изменить. Я говорила ужасные вещи, думала ужасные вещи, и при этом где-то внутри понимала, что это неправильно, но не могла остановиться». Я крепко обнял ее, прижал к себе, чувствуя, как сердце колотится где-то рядом с моим, быстро и испуганно, как у загнанной птицы. «Тише, тише», — сказал я, поглаживая ее по спине и волосам. «Все хорошо. Ты в безопасности. Ты была не в себе, и это не твоя вина. Кто-то наложил на тебя заклятие. Что-то вроде ментального паразита, который влиял на твои мысли и чувства. Сейчас он ослаб, потому что искренние эмоции оказались сильнее этой дряни. Но он все еще там, Ника. Он никуда не делся, просто притих. Малейший стресс, вспышка гнева или страха, и ты можешь снова вернуться в то состояние». Она подняла голову и посмотрела на меня снизу вверх мокрыми глазами. «И что же мне делать, а? Как мне от этого избавиться?» «Нам нужно его удалить полностью, с корнем. Я попробовал один раз с твоим отцом, и у меня ничего не получилось, честно говоря. Но есть люди, которые умеют это делать лучше меня. Серебряный, например. Он нас, надеюсь, скоро посетит и...» «Что?» Ее глаза расширились. «Я должна жить с этой штукой в голове. Я же...» «Мы подумаем, что можно с этим сделать. Я попробую найти кого-то, кто может помочь. Или попробую сам еще раз, когда лучше подготовлюсь. Но сейчас главное, тебе нужно сохранять спокойствие и избегать сильных негативных эмоций. Пока паразит ослаблен, он не может тебя контролировать. Но если ты разозлишься или испугаешься по-настоящему...» «Я понимаю», — Она кивнула, все еще прижимаясь ко мне. «Я постараюсь. Я... Господи, Илья, мне так стыдно за все, что я тебе наговорила. Я ведь не думала так на самом деле. Ни одного слова. Но они сами вылетали изо рта, и я не могла их остановить. Я знаю». Я поцеловал ее в макушку, вдыхая знакомый запах ее волос. «Я знал с самого начала, что это не ты. Вот потому и пришел сюда, потому и устроил весь этот цирк». «Развяжите меня, наконец, ироды проклятые!» Голос Сергея Петровича Орлова ворвался в наш маленький островок спокойствия, как ведро ледяной воды. Он по-прежнему лежал на полу со связанными руками, и, судя по его тону, временное ослабление паразита на него не распространилось. «Дочка, Вероника, отойди от него! Он тебя обманывает, он колдун, он тебе в голову лезет своим колдовством!» «Нога!» Это уже Боренька, который все еще сидел на полу, держась за пострадавшую конечность. «Моя нога! Он мне ее сломал! Точно сломал!» «Они уже едут!» — визгливый голос жены Бореньки с лестничной площадки. «Слышь, маньяк! Полиция уже едет! Тебя посадят! Надолго посадят! За все ответишь!» Вероника вздрогнула в моих объятиях, и я почувствовал, как ее тело напряглось. Стресс. «Именно то, что нам сейчас как раз не нужно». «Тише», — прошептал ей на ухо. «Не слушай их. Дыши глубоко. Все будет хорошо». «Но полиция...» Ее голос дрогнул. «С этим я разберусь. Просто оставайся спокойной. Ладно, что бы ни случилось, оставайся спокойной». Полиция прибыла почти сразу же после слов жены Бореньки. Видимо, участок был где-то неподалеку, ну или наряд оказался в районе, или просто повезло. Хотя повезло — это, наверное, не совсем правильное слово для моей ситуации. Их было двое. Первым в квартиру вошел мужчина лет 45 с усталым лицом человека, который повидал на своем веку достаточно, чтобы ничему не удивляться. Капитанские погоны, спокойный цепкий взгляд профессионала. За ним молодой сержант лет 25 с блокнотом наготове и выражением сосредоточенной серьезности на лице. Капитан остановился на пороге и несколько минут молча осматривал поле боя. А посмотреть было на что. Связанный мужчина на полу, который продолжал выкрикивать что-то про колдунов и маньяков. Второй мужчина, здоровенный, в майке алкоголички, тоже на полу, держится за ногу и стонет. Женщина в халате и бигуди причитает над ним. Молодая пара стоит посреди комнаты в обнимку. Девушка заплаканная, парень взъерошенный, и оба выглядят так, словно только что пережили что-то серьезное. Мебель перевернута. На полу разбитая посуда, рассыпанные бумаги и лужа молока. Картина маслом. Бытовуха, как это называют в полицейских сводках. Не хватает только трупа. «Так», — сказал капитан негромко, но его голос как-то сразу перекрыл все остальные звуки в комнате. «Всем тихо!» «Я сказал тихо!» И это «тихо» было произнесено с такой властной интонацией, что даже Сергей Петрович заткнулся на полусловие. Боренька перестал стонать и уставился на полицейского испуганными глазами. Его женушка тоже, ротик захлопнула. И тишина. «Вот так лучше», — капитан кивнул. «А теперь кто-нибудь один, спокойно и по порядку, объяснит мне, что же здесь произошло». «Он напал на нас!» Тут же взвелась жена Бореньки, не выдержав и 3 секунд молчания. «Этот, вот этот!» Она ткнула пальцем в мою сторону. «Ворвался в квартиру, связал бедного старика. А когда мой муж попытался заступиться, покалечил его. Ногу сломал, маньяк! Его нужно арестовать немедля!» «Он меня связал!» — подхватил Сергей Петрович, извиваясь на полу. «Он колдун! Он мне в голову лез своим колдовством! Я чувствовал! Помогите, господа полицейские!» «Нога!» — простонал Боленька. «Я встать не могу. Он мне что-то сделал с ногой!» Капитан поднял руку, и все снова замолчали. Потом он повернулся ко мне. «Ну, а вы что скажете, молодой человек?» Я аккуратно отстранил Веронику. Она неохотно разжала руки, но осталась стоять рядом, почти касаясь моего плеча, и сделала шаг вперед. Глубокий вдох. Спокойствие, уверенность. «Я лекарь. Я знаю, как разговаривать с людьми в кризисных ситуациях». «Капитан, меня зовут Илья Григорьевич Разумовский. Я хирург, работаю в Центральной Муромской больнице. Да, я причина этого беспорядка, не стану отрицать. Но на то были веские причины, и я готов их объяснить». «Что ж, я слушаю вас». Капитан скрестил руки на груди. «Вот этот человек», — я кивнул на Сергея Петровича, — «отец моей девушки. Он страдает острым психическим расстройством, спровоцированным, насколько я могу судить, внешним магическим воздействием. Когда я пришел сюда, он был агрессивен, неадекватен и представлял опасность для себя и окружающих. В итоге я был вынужден его обездвижить, дабы предотвратить худшее». «А этот?» — капитан кивнул на Бореньку. «Ну, а этот гражданин?» Я старался говорить максимально нейтрально, без эмоций. Вмешался в ситуацию, не разобравшись в происходящем. Он напал на меня. И я был вынужден защищаться. Нога у него, кстати, в полном порядке. Временная компрессия нерва. Она уже должна была пройти. Борис, простите, не знаю вашего отчества. Вы можете встать?» Боренька, который все это время сидел на полу с видом умирающего лебедя, вдруг замер, осторожно пошевелил ногой, согнул в колени, разогнул, и на его лице появилось выражение недоумения. «Я, кажется, могу». Он неуверенно поднялся, опираясь о стену. Сделал шаг, другой. «Черт, и правда уже не болит почти». «Ну вот что я и говорил», — сказал я. «Никаких травм, никаких переломов. Просто кратковременное воздействие на нервное сплетение». Капитан смотрел на меня с каким-то странным выражением. Не враждебным, скорее задумчивым. Как будто пытался что-то вспомнить. «Постойте, постойте», — сказал он медленно. «Разумовской. Илья Григорьевич. Так ведь?» «Ну да. А мы знакомы?» «Нет, нет, нет, не знакомые. Но...» Капитан нахмурился и потер подбородок. «Это ведь вы месяц тому назад спасли сына графа Ушакова, муромский целитель во Владимире?» Я моргнул от неожиданности. «Да, был такой случай на приеме у фон Штальберга, но откуда полицейский об этом знает?» «Да, было такое», — осторожно подтвердил я. Капитан покачал головой и вдруг протянул мне руку. «Капитан Лапин. Игорь Федорович, весь Муром о вас говорит, Илья Григорьевич. Это я вам откровенно и ответственно заявляю. Вы у нас что-то вроде местной легенды стали. Куда ни приди, везде слышишь Разумовский то, Разумовский это. Хирург от Бога, руки золотые». Молодой сержант за спиной энергично закивал. «Точно, точно. Моя теща в вашей больнице лежала. Так она до сих пор всем рассказывает, как вы ее соседку от какой-то заразы вылечили. Говорит, святой человек, не иначе». «Двуногий!» Голос Фырка в моей голове был полон ехидного восторга. «О, Гошеньки! Слава твоя бежит впереди тебя, как верный пес. Скоро, видимо, автографы раздавать будешь и фотографироваться с поклонниками, интервью давать». Я мысленно отмахнулся от него, пожал руку капитану, чувствуя себя немного неловко от такого потока комплиментов. «Ну так что?» — спросил я, стараясь вернуть разговор в практическое русло. «Арестуйте меня». Лапин хмыкнул, оглядывая комнату еще раз. Связанного Сергея Петровича, который притих и смотрел на происходящее с растерянным видом, Бореньку, который уже бодренько так стоял на обеих ножках, на его жену, которая явно не понимала, как ситуация так резко изменилась. «Знаете, Илья Григорьевич, — сказал он наконец, — давайте так. Я вижу, что здесь произошло какое-то недоразумение. А учитывая вашу репутацию, я склонен поверить вашей версии событий. Но мне нужно понимать, вы уверены, что этот человек действительно болен, что ему нужна медицинская помощь? Абсолютно уверен, капитан. Магическое воздействие на разум — это серьезная штука. Это не насморк, который пройдет сам собой через неделю. Ему нужна специализированная помощь, и чем скорее он ее получит, тем лучше будет прогноз». Лапин задумчиво потер подбородок, окидывая комнату связанного Сергея Петровича, который наконец-то притих и смотрел на нас с выражением загнанного зверя, Бореньку у стены, его жену в дверях, и кивнул, видимо, приняв какое-то решение. «Ну, хорошо. Тогда я рекомендовал бы вам...» Он не успел договорить. Звук, который раздался в следующую секунду, я не спутал бы ни с чем на свете. Слишком много раз я слышал его в реанимационных залах, в приемных покоях, в операционных. Хриплый, булькающий вдох человека, которому внезапно не хватает воздуха. Короткий сдавленный крик, оборвавшийся на полузвуки, и глухой тяжелый удар тела о пол. Так падают только те, кто уже не контролирует свое тело, кто не успевает выставить руки или хотя бы сгруппироваться. Я обернулся раньше, чем успел осознать, что делаю. Тело среагировало на эти звуки быстрее, чем сознание успело их проанализировать. Годы работы в экстренной медицине вбивают такие рефлексы намертво. Боренька лежал на спине посреди комнаты, раскинув руки, как человек, которого сбила машина. Вот он только что стоял у стены, выглядел совершенно здоровым. Разумеется, настолько здоровым, насколько может выглядеть мужик с пивным брюхом и лицом хронического гипертоника. А теперь его лицо стремительно теряло цвет прямо на моих глазах. Красное, мясистое. Оно становилось серым, потом пепельным, а затем приобретало тот характерный землистый оттенок, который я слишком много раз видел и который не предвещал ничего хорошего. Глаза закатились, показывая желтоватые белки, а руки судорожно скребли по груди на майке. Словно он пытался содрать с себя что-то невидимое, что-то, что душило его изнутри. «Боренька!» — взвизгнула его жена таким голосом, от которого у меня даже заложило уши. «Боренька, родной, что с тобой? Ответь мне, Боренька!» Я был уже рядом с ним в 2 секунды, напрочь забыв обо всем остальном, о полиции, о Сергее Петровиче, о паразитах, Веронике, да обо всем на свете. В такие моменты мир сужается до одной точки, до одного пациента, до одной задачи. Все остальное перестает существовать. Упал на колени рядом с ним, приложил 2 пальца к сонной артерии, туда, где под тонкой кожей должна была пульсировать жизнь, где должен был биться пульс сильный и ритмичный. Ничего, пусто. Мертвая неподвижная тишина под подушечками пальцев. Там, где еще минуту назад билось сердце. Я рванул на нем майку, серая, застиранная ткань, разошлась с неожиданной легкостью, обнажая волосатую грудь с сизыми прожилками вен. Приложил ухо, никакого сердцебиения, никакого дыхания. Только булькающие хрипы умирающего. «Остановка!» — крикнул я, уже складывая руки в замок и примиряясь к центру грудины, уже готовясь сделать то, что делал десятки раз в своей жизни. «Полная остановка сердца!» Фибрилляция или асистолия — без разницы. Качать надо прямо сейчас. Первое нажатие на грудину сильное, уверенное, с переносом веса всего тела. Грудная клетка продавилась под моими руками на положенные 5-6 сантиметров. Ребра скрипнули, но выдержали. Второе нажатие, третье, четвертое. Я считал про себя, как учили еще в интернатуре. Как делал сотни раз в реанимации. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Ритм должен быть около 100 компрессий в минуту. Достаточно быстро, чтобы поддерживать кровообращение. Но не настолько быстро, чтобы грудная клетка не успевала расправляться между нажатиями. «Ника!» — крикнул я, не прекращая работы и не сбиваясь с ритма ни на секунду. «Звони в скорую, срочно! Точный адрес, остановка сердца, мужчина за 40. Нужна реанимационная бригада с дефибриллятором. Скажи им, чтобы летели, как на пожар, каждая секунда на счету». Вероника стояла в нескольких шагах от меня, и я заметил, как ее лицо побледнело. Расширились глаза, но при этом в ней словно щелкнул какой-то переключатель, и вместо испуганной девушки передо мной оказался собранный, сосредоточенный профессионал. Фельдшер скорой помощи, который прекрасно знает, что делать в экстренных ситуациях, который видел такое не раз и не два. Она уже доставала телефон, набирала номер, и ее руки почти не дрожали. «Так, вы двое!» Я повернул голову в сторону полицейских, которые застыли у окна с выражением полной растерянности на лицах. «Хватит стоять столбами, работайте! Окна! Откройте все окна, настежь! Нужен свежий воздух, здесь и так дышать нечем! И освободите пространство вокруг! Отодвиньте эту чертову мебель, мне нужно место для маневра. Лапин и его напарник, к их чести, не стали задавать идиотских вопросов «а зачем?» или «а вы уверены?». Они просто бросились выполнять команды, как солдаты, получившие приказ от генерала. Видимо, что-то в моем голосе не оставляло места для дискуссий. Затрещали оконные рамы, холодный воздух хлынул в комнату, принося с собой запах мороза, выхлопных газов с улицы. Но, если честно, мне было плевать на запахи, главное, чтобы воздух был свежим. Я продолжал качать, вбивая жизнь в это неподвижное тело ритмичными размеренными движениями. 30 компрессий, короткая пауза, запрокинуть голову пациента, зажать нос, 2 глубоких вдоха в рот, наблюдая, как поднимается грудная клетка, и снова 30 компрессий. Классический протокол сердечно-легочной реанимации, вбитый в мою мышечную память годами тренировок на манекенах и реальных реанимаций на живых людях. Грудная клетка под моими ладонями пружинила, продавливалась и возвращалась обратно, продавливалась и возвращалась, как странный жуткий насос, который работал только потому, что я заставлял его работать. Жена Бореньки рыдала где-то на периферии моего сознания, причитая что-то бессвязное. «Боренька, Боренька, очнись, не умирай, пожалуйста, не умирай». Ее голос был фоновым шумом, который я старательно игнорировал, потому что сейчас он только мешал. Сергей Петрович притих на полу, и даже сквозь пелену концентрации я заметил, что он перестал дергаться и требовать свободы. Видимо, даже до его затуманенного паразитом сознания наконец дошло, что происходит что-то по-настоящему серьезное. Что-то, рядом с чем его собственные проблемы казались детскими капризами. Фырк тоже молчал. Он просто висел где-то рядом, невидимый для всех, кроме меня, и молча наблюдал. Прошла минута, я знал это, потому что считал компрессии, потому что чувствовал время спинным мозгом, как чувствует его любой реаниматолог. Короткая пауза в ритме, 2 пальца на сонную артерию, несколько секунд напряженного ожидания, и ничего, пусто. Все та же мертвая тишина под кожей. Я выругался про себя и продолжил компрессии с удвоенной энергией. 2 минуты. Еще 1 проверка пульса, и снова ничего, ни малейшего трепетания, ни намека на то, что сердце пытается завестись самостоятельно. Грудная клетка под моими руками оставалась безвольной, неподвижной, когда я не давил на нее, как мешок с песком, как что-то неживое. 3 минуты. Пот тек по моему лицу, скатывался по вискам, заливая глаза, и я моргал, пытаясь его смахнуть, но руки были заняты. Приходилось терпеть это жгучее, соленое неудобство. Мышцы плеч, рук начинали гудеть от напряжения. СЛР — это вам не прогулочка в парке, это тяжелая, изматывающая физическая работа. Особенно, когда твой пациент весит под 120 кило, а его грудная клетка сопротивляется каждому нажатию. Но останавливаться было нельзя. Нельзя было даже на секунду, потому что каждая такая секунда без кровообращения — это 1000 отмирающих нейронов в мозгу. Это необратимые повреждения, это смерть, часто подкрадывающаяся тихо и неотвратимо. 4 минуты. «Ника!» — крикнул я, не прекращая компрессии и не сбиваясь с ритма. «Что скорая? Когда будут?» Она как раз заканчивала разговор по телефону. И когда она повернулась ко мне, я увидел ее лицо бледное, осунувшееся, с выражением такого отчаяния, какого я надеялся никогда больше не видеть на этом любимом лице. «Илья, они...» — ее голос дрогнул, и ей пришлось сглотнуть, прежде чем продолжить. «Они не могут быстро приехать. В нашем районе авария большая, с участием нескольких машин и грузовика. Полностью перекрыли проезд по главной улице. Объезда нет. Ближайшая реанимационная бригада застряла в пробке в 2 кварталах отсюда и не может сдвинуться с места. Диспетчер говорит, будут не раньше, чем через 15-20 минут, и это в лучшем случае». 15-20 минут. Я продолжал качать и раз, и 2, и 3. Руки работали на автопилоте, пока в голове моей с точностью выстраивались другие цифры. Статистика выживаемости при остановке сердца. Проценты, которые я знал наизусть, которые вбивали нам в голову на каждой лекции по реаниматологии. При остановке сердца без дефибрилляции шансы на успешную реанимацию падают на 7-10% с каждой проклятой минутой. После 5 минут они уже ниже 50%. После 10 стремится к нулю, превращается в статистическую погрешность, в чудо, на которое никак нельзя рассчитывать. А после 15 минут это уже не реанимация, это формальность. Это констатация смерти с заполнением соответствующих документов. 15-20 минут — это вечность, это целая жизнь, это больше, чем человеческий мозг может выдержать без нормального кровоснабжения. Без дефибриллятора, который смог бы запустить фибриллирующее сердце электрическим разрядом. Без адреналина, который мог бы подстегнуть умирающую сердечную мышцу. Без амиодарона, без атропина, без всего того арсенала медикаментов и оборудования, который есть у нормальной реанимационной бригады и которого у меня здесь не было и быть не могло. И все, что я мог, это поддерживать минимальное кровообращение своими руками. Качать, качать, качать, вдыхать воздух в эти неподвижные легкие и надеяться на чудо. Но вот этого было недостаточно. Этого было катастрофически, безнадежно, убийственно недостаточно.